Пожалуй, в первый раз он ощутил беспокойство, когда они проходили сквозь городские врата. Почти все города Фербиста по периметру окружали защитные стены, причем от страны это не зависело. Виновата в таком продолжавшаяся целую вечность война. Стены выполняли не только защитную функцию, но и ограничивали перемещение горожан, а также позволяли взимать плату за въезд и выезд из города. Стена и века впечатляла особенно сильно. Высокая, мощная стена, выложенная из крепкого камня, казалась неприступной. Такую ни таран, ни боевая магия так просто не сломают. Врата, расположенные в северной и южной частях города, тоже оказались настолько гигантскими, капитальными и тяжелыми, что открывать и закрывать их приходилось исключительно с помощью магии. Естественно, что внушительно выглядели и караульные помещения городской стражи, расположенные у ворот. У каждых дежурило почти по 20 стражников, разделенных на отряды, которые проверяли всех въезжающих в город людей, а также их грузы. Все они носили легкую броню из крепкой кожи, явно сделанную на совесть. Другими словами, город всегда находился в полной боевой готовности. Взять его силой – практически нереальная задача. Торо решил оставить Светлану снаружи, поставив сторожить Акари. А сам вместе с Чайкой попытался войти в город через ворота. «Маг!» – тихо произнес дежурный офицер, окидывая их взглядом. «Ага», – подтвердила Чайка. Скорее всего, маги приходили в века часто. Кто-то закупался сухим топливом, а кто-то искал работу. Чайка даже собрала обычно хранившийся в гробу гандр и пришла к воротам с ним, словно доказывая этим, что она маг. Такая картина должна была быстро убедить стражников, но... На них внимательно смотрели. «Что такое?» В голову Тору закрались подозрения. Сквозь врата проходило слишком мало людей. Точнее, только Тору и Чайка. Именно поэтому взгляды всех 20 стражников оказались прикованы к ним. Казалось бы, такой известный производством магического топлива город, как и века, должны постоянно посещать купцы. Но сейчас их нет. Видимо, пришли не вовремя. Но в то же время не слишком похоже, что эти стражники смотрят на них от скуки. Есть в их взгляде что-то странное. Можно с уверенностью сказать, что Тору и Чайка привлекли их внимание. Но почему? Конечно, девушка, разгуливавшая с гробом на спине, неизбежно привлекала к себе внимание. Но стражники уже успели заглянуть внутрь и убедились, что никакой контрабанды или опасных товаров внутри нет. Собранные останки они замаскировали под запчасти для гандра. Однако если так, то почему? Что-то здесь не так. Торо уже не раз видел, как люди смотрели на необычную внешность и гроб Чайки. И взгляды стражников чем-то отличались от тех, к которым он привык. Что за... Не враждебность, не ненависть. И в то же время явно не доброта и не радушие. И вообще, почему все их внимание привлекал не Тору, а именно... Чайка? Казалось, будто все они смотрят на нее. Тору уже успел было подумать, что это с ней что-то не так, когда... «Можете проходить», — заявил офицер. «Спасибо». Поблагодарив стражников, Тору и Чайка вошли в город. Но внутри их ждало то же самое. Город и века. Владение герцога Гавани. Территория, прямо подчинявшаяся семье герцога. Это значит, что здесь нет никаких наместников. Семья Гавани живет прямо тут и управляет городом изнутри крепости или особняка. Другими словами, если рассматривать владение герцога Гавани как страну, то здесь ее столица. Однако и века город под контролем знатной семьи герцога оказался на удивление маленьким. И дело не только в площади, но и в количестве людей. Большая часть территории подконтрольной семье Гавани – холмы да горы, и ее можно рассматривать как естественную крепость. История этой земли насчитывает множество славных эпизодов успешного противостояния длительным вторжениям со стороны других государств. Но с другой стороны, пахотных земель им не хватало. Есть и множество других проблем, например, немногочисленность хороших торговых маршрутов. Эту землю можно считать изолированной. Каких-то 5 столетий назад в этих горах почти никто не жил. Но ни одну соседнюю страну такая территория не интересовала. Предки семьи Гавани, правившие этой территорией, когда-то были просто кланом, вернее, даже шайкой разбойников, обосновавшихся в горах. Но с появлением магических технологий все резко изменилось. Даже не так. Не сами технологии, а возросший спрос на магическое топливо резко повысил ценность земель герцога Гавани. Камни, которые раньше считали обычным мусором, вдруг стали цениться на вес золота. Как результат, семья Гавани стала одной из богатейших во всем Вимарке. А Ивека, столица их территории, и главный склад магического топлива расцвел. Но... Что такое? Тору озирался на ходу, прищурив глаза. Что-то не так. Вроде бы никаких следов разрухи и запустения нет. Вдоль широкой мощёной улицы стояли ряды домов и даже фонари, благодаря которым по городу можно ходить и ночью. Возможно, они газовые, может, масляные или магические. Но факт в том, что у города есть средства нанимать людей, которые бы каждый вечер зажигали их. Город богат, это очевидно. И все же... Шедшая рядом с Тору чайка задумчиво наклонила голову. Ее фиолетовые глаза удивленно смотрели на него. Она словно спрашивала его, что такое? Видимо, дочь императора, на удивление бестолковая во всем, что не касалось магии, до сих пор не обратила внимания на плотное ощущение ненормальности, наполнявшее город. Как бы сказать-то, этот город кажется усталым, унылым. У всех мрачные лица. И у прохожих на улицах, и у торговцев за прилавками. Если кто и улыбается, то неловко, словно маскируя улыбкой страх. Наконец, некоторые жители вообще сидели возле дороги с измученными лицами. Обычно в процветающих городах царит жизнерадостность. Люди выглядят оптимистично, царит деловая атмосфера. Но в Ивека всего этого нет. К тому же... Ты ведь чувствуешь, что горожане на нас странно смотрят? Смотрят? Удивленно переспросила чайка. Торо, зациклен на себе. А? Переходный возраст. Обычное дело. Заявила она уверенным голосом. Кто бы говорил... Тору захотел даже прикрикнуть на нее, но подавил этот позыв. Повышенное внимание не сулит ничего хорошего. Можно сказать, им внимания и так хватало с избытком. Мужчины, которые им встречались, удивленно моргали при виде чайки, а потом провожали ее въедливыми взглядами. И это не единичные случаи. Так поступали все. Конечно, как уже было сказано, чайка всегда привлекала к себе внимание. Но не настолько, чтобы на нее смотрели буквально все. Чайка. Похоже, все смотрят именно на тебя. Есть мысли по этому поводу? Чайка нахмурилась, покрутила головой. А затем вскинула палец и сказала. Цвет волос? Нет, ну, серебристые волосы, конечно, редки. К тому же чайка весьма симпатичная, даже красивая. А этого вполне достаточно для того, чтобы на нее смотрели. Что-то кажется мне странным. Но что? Что-то еще, не связанное со взглядами людей. В этом городе чего-то не хватало. Чего-то очень привычного. А именно... Точно. Вдруг понял Тору. Женщины. А? Чайка удивленно посмотрела на него, но Тору ответил, продолжая смотреть вперед. «Здесь совсем нет молодых женщин». Чайка принялась удивленно глядеть по сторонам. Тору же, продолжая смотреть вперед, тихо сказал ей. «Не суетись, так ты еще заметней. Ага. Чайка поспешно зафиксировала взгляд. Но все же осознание того, что она до сих пор не замечала, сказалось на ее движениях, и она все равно стала заметней. Теперь, когда они заметили его, этот простой факт казался очевидным. С того самого момента, как Тору и Чайка вошли в Ивека, они не видели ни одной девушки. Конечно, это могла быть случайность. К тому же есть страны, в которых женщины стараются лишний раз не вылезать из дома и не пересекаться с мужчинами. Возможно, женщины просто работали дома, а на улицу им выходить незачем. Но тогда мы бы были наслышаны об этом. Перед тем, как посещать какой-либо город, всегда полезно немного поспрашивать о его обычаях. Ладно, пока что будем вести себя тихо. Торо не знал, почему горожане так внимательно смотрят на них. Но с оружием на них пока не набрасывались. «Торо, магазин магов!» Сказала Чайка, дергая Торо за рукав. Он повернулся туда, куда указывала пальцем Чайка. И действительно увидел здание, похожее на магазин магических товаров. На вывеске красовались гандер и надписи на нескольких языках, гласившие «Все для магии». Магазин выглядел весьма крупным. Похоже, в нем торговали не только сухим топливом, но и деталями гандров, а также прочими связанными с магией вещами. Такие магазины можно найти в любом городе. Но этот выглядел раза в два больше обычного. Вот оно, влияние производства сухого топлива. Но... А? Тору и Чайка отворили дверь и прошли внутрь. Однако почти сразу же замерли и нахмурились. Вдоль стен стояли стеллажи. С правой стороны – гандры и детали к ним, с левой – бесконечные ряды горшков и ящиков. Скорее всего, все это – мерные контейнеры для сухого топлива. Как рассказывала Чайка, сухое топливо различается по качеству и к тому же делится на несколько разновидностей. Поэтому его нужно сопоставлять с используемым магическим механизмом. Так для гильз обычно используется порошковое топливо. Но вообще оно может быть и твердым, и даже растворенным в воде. Скорее всего, такое количество разной тары как раз предназначалось для удобной сортировки топлива. Но сейчас стеллажи пустовали.